впрочем, вам помощи не понадобилось. Алая ведьма, небось, разгулялась, не называй меня этим дурацким прозвищем, раздался строгий голос Лены у него за спиной. Впервые за вечер ее волосы стали приобретать огненные тона. «Прошу прощения, Елена, не хотел вас этим оскорбить», — поспешил извиниться Артем, повернувшись к ней. «Теперь ты», — она посмотрела на меня, — «если снова нечто подобное выкинешь, я буду тебя лечить не магией, а самыми противными зельями, какие только найду у себя, и снадобья, которые попросишь, сама сготовлю, на основе слизи кикиморы. Артем мне с ингредиентами поможет». «Правда, Артем?» Артем натянуто улыбнулся. «Как вам будет угодно, Елена», — ответил он. «Думаю, у нас найдется все необходимое. Как все запущено, то ли он и вправду боится ее славы, то ли у него туго с женщинами такого уровня, или же он предпочитает не связываться с боярскими родами. Лен, не дави на нас», — сказал я ей, подошел и взял за руки, отчего ее волосы снова стали краснеть. «Мы на одной стороне, как-никак, подобные склоки, даже безобидные, могут помешать сосредоточиться на делах. Твою угрозу я учту, постараюсь больше так не делать. Просто у меня было мало времени подумать, а этот способ был самым эффективным. Что насчет прозвища, увы, но все тебя знают как Алая Ведьма. Странно, что ты еще не смирилась с этим. И на мой взгляд, это тебе льстить должно, а не расстраивать». Я потеребил ее руки большими пальцем и дал знак, чтобы она немного помолчала. «Я хочу извиниться за то, что недооценивал твои возможности, и хотел бы, чтобы вы нашли общий язык, чтобы мы начали совместно работать. Грядут большие перемены в крепости, если каждый будет воевать по отдельности, нас ждет провал, наши планы попросту рухнут. Ты согласна мне помочь с этим разобраться?» «Я с самого начала говорила, что готова буду помочь, как только решу вопрос с Настей», — сказала она, выдернула руку и тыкнула в мою грудь пальцем. «А ты все забыл, как я погляжу?» «Не забыл», — сказал я, улыбнувшись. «Просто не хотел тебя втягивать во все это, а теперь я втянута в это по самую макушку, и ты передумал». Фыркнула красноволосая красавица и сложила на груди руки. «Наверное, это плохо, но я обожаю, когда она так сердится, так она выглядит еще прекраснее». «Хал, оставьте все разговоры на потом», — сказал Артем, после того как услышал что-то неприятное, судя по его лицу, по безмолвной речи. «Скоро сюда нагрянут солдаты». «Да, ты прав», — ответил я. «Кстати, надо бы подобрать одежду охотников для Лены». «Не нужно, у меня есть, практически, такая же», — сказала она, — «попрактичнее вашего балахона». «Хорошо, значит, ты уже готова к вылазкам в случае чего», — вздохнув, сказал я. «Только говорите заранее, куда и когда», — прервала меня Лена. «У меня и без вас дел хватает, не хочу бросать все и мчаться не пойми зачем». «Ты все слышал, Артем», — сказал я, посмотрев на него, зная о том, как он любит на свой манер строить планы. «Буду иметь в виду», — ответил он, повернулся к Лене и поклонился. «Буду рад сотрудничать с вами, Елена». После этих слов он снова обратился ко мне. «Я отдал распоряжение парням, они сожгут тела и заметут все улики. С домами мы уже ничего не сумеем сделать, тут вам вопрос решать придется». «Да, совсем забыл», — прервал я его. «Один из нападавших убежал, он умнее остальных». Артем удивленно поднял бровь. «И чем же он умнее?» «Подозреваю, что этот маг не из числа фанатиков», — продолжил я. «Скорее прибился к ним, поскольку так ему было удобно утолять свою жажду к убийствам. Он сумел скопировать магию фанатиков, и все же, она отличается от их заклятий, так что имей в виду, ситуация осложнилась». «Час от часу не легче», — вздохнул Артем. «Ладно, попробую выяснить что-то об этом. И я бы тебе рекомендовал сваливать отсюда, ты сейчас не в капитанской форме. Бывай, Хал». После этих слов Артем забрался на крышу ближайшего дома и убежал по своим делам. Увы, но он прав, мне придется оставить Лену, но я не хочу, чтобы она разгребала последствия в одиночку. «Лен, я сейчас вернусь в казарму и вернусь уже в форме лейтенанта», — обратился я к ней, — «и солдат своих прихвачу, мол, на шум прибежали». «Нет, ты останешься здесь», — строго сказала она, — «я не отпускаю тебя, ты и так редко у меня стал бывать. За дома не переживай, я найду что сказать и разберусь с армейцами. Я сама служила на передовой, если ты не забыл, порядки знаю. К тому же, дома на этой улице», — она указала в сторону дальнего дома, — «до пятого дома, я давно выкупила, там никто уже не живет, для меня это была сущая мелочь. Ты думал, я такая неаккуратная?» — потому что мне плевать на тех, кто там живет. Плохо же ты меня знаешь, Морозов. Я это сделала на следующий день, после той ночи, когда ты привел ко мне Настю, чтобы избавиться от посторонних глаз. Вон оно что. Значит, за домом не могли наблюдать, за мной следят где-то в казарме или по пути сюда. Так что мне ничего не предъявит за порчу своего имущества. Продолжила Лена. Скажу, что это результат моего неудачного эксперимента. Я же целитель, все-таки. К слову, а куда делась Настя? Спросил я. Я ее уже домой отправила. Погостит в поместье месяц-другой и вернется. Она выздоровела, удивился я. Я избавила ее от фанатизма, пожала плечами Лена. Но магия, которой она научилась в результате таких изменений, никуда не делась. Зря так рано отправила, сказал тут я, последовав за Леной к ее дому. Она могла бы стать неплохим лазутчиком с такой магией. Нет, сухо ответила Лена. Настя и так настрадалась, пусть придет в себя для начала. Как знаешь, сказал я, поднимаясь по ступеням крыльца. На мой взгляд, месть обидчикам быстрее привела бы ее в чувство. Я знаю Настю куда дольше, чем ты. Лена обернулась ко мне и поглядела в глаза. И лучше тебя знаю, как вернуть ее в прежнюю колею. Посмотрит на своих подруг-служанок и уже через месяц скажет, что мсная секта цветочки в сравнении с этим. Понял, вопросов больше нет, сказал я, улыбнувшись. За окном послышался звук топота копыт по брусчатке. «Спрячься в доме», — скомандовала она, — «и не высовывайся. Я сама с ними поговорю». Я забежал на второй этаж, укрылся сокрытием охотника и встал у окна, осторожно подглядывая через занавеску за просиходящим. Мда, три лейтенанта со своими отрядами и один капитан притащили свои задницы, прискакали так, будто очень спешили, когда, на деле, не очень-то торопились. Они немного покрутились по улице, переговариваясь и оценивая обстановку, прежде чем к ним вышла Лена. «Доброй вам ночи, сударыня», — обратился к ней капитан, крутясь на своем коне по кругу, но не останавливая шаг. «Не подскажете ли, что у вас здесь случилось? Может, видели что-то?» «Я знаю, что здесь случилось, капитан, тут ничего особенного», — ответила Лена. «Правда, будьте так любезны объясниться», — сказал капитан. «Видите ли, я целитель, со стажем». «О, это мне прекрасно известно», — подметил капитан. «Слава вас опережает. Раз вам известно, вы, должно быть, знаете, что целители часто проводят свои исследования», — начала рассказывать она, — «ставит эксперименты. Для этого я выкупила дома на всей этой улице, чтобы никто не пострадал. Все эти разрушения — результат моего эксперимента, который, к моему сожалению, завершился плачевным результатом». Капитан прищурился, словно не поверил ее словам и огляделся, даже на секунду поглядел в мое окно, задержал на нем взгляд, затем вернул свой взгляд на Лену. «Очень жаль, что ваш эксперимент не удался, сударыня», — ответил капитан. «Было бы интересно посмотреть, над чем вы работаете. Сейчас у вас нет полномочий заходить в мой дом, капитан, так как никто не пострадал. Я сама служила на передовой, знаю порядки», — холодно ответила Лена, сложив руки. «К тому же, сейчас это может быть небезопасно, я не могу ручаться, что вам это не навредит». Она указала на поврежденные дома. «Вы и сами видели, какие повреждения нанес мой эксперимент. К счастью, мой дом зачарован, потому остался цел». «Ваша правда», — ответил капитан, немного все обдумав. «И все же, мне интересно было бы послушать, над чем вы работаете, не сейчас, в любой другой день, за чашечкой чая, если у вас найдется на меня время. Вам нужна какая-нибудь помощь, вы только поглядите. Этому вояке под 40 лет, а он пытается в такой ситуации приударить за Леной, каков нахал». «Нет, я сама справлюсь», — ответила она. «Если только вы не знаете кого-нибудь, кто сумеет вернуть дома в прежний вид». «Нет, сударыня», — покачал головой капитан. «К великому сожалению, не смогу вам с этим помочь. Знаю только, что на 25-й улице проживают ремесленники. Может, они вам смогут помочь. Хорошей вам ночи». Капитан кивнул ей и развернул коня. «Возвращаемся, бойцы», — скомандовал капитан. «Здесь нам делать больше нечего». Солдаты вереницей последовали капитанам, только один из лейтенантов задержался, оглядев дом напоследок, затем пришпорил коня, догоняя остальных. Не думаю, что они ей поверили, но и связываться с ней сейчас не стали, что играет нам на руку. Впредь стоит избежать сражения у ее дома, второй раз такие объяснения уже не примут. «Нет, ты слышал этого пижона?» — выдохнула она, пройдя к своей постели и грузно сев на нее, на чашечку чая пригласить вздумал. «И ты пойдешь?» – спросил я, убирая сокрытие охотника. «Шутить вздумал?» – спросила она, расстегнув ремни, на которых висели кинжалы и не вставая, отбросив их в сторону гардероба, который выглядел почти как отдельная комната. «Нет, конечно, не хватало еще со всякими вояками чаи среднего качества распивать. Ну так, я тоже вояка», — подметил я. «Почему ты до сих пор со мной, Лен?» «Морозов, не порть остаток ночи», — сказала она, встала, подошла и обвила руки вокруг моей шеи. Я же притянул ее за талию, но увидев мой взгляд, она вздохнула. «Ты что, правда хочешь это знать? Я не знаю. В тебе есть что-то, что тебя разительно отличает от остальных. Это сложно объяснить». Она отошла, чтобы расшнуровать платье, и стянула его через верх, затем села, чтобы стянуть сапожки, но я перехватил инициативу и снял их с нее сам, поцеловав одну из ножек. «А вторую?» — сказала она, надув губки, отчего я улыбнулся и поцеловал другую ножку. Лена улыбнулась и перебралась в постель. «Давай оставим эти разговоры на потом, ночь и без того была сложной». С этими словами она похлопала по пустующему месту, словно я ее питомец, что меня позабавило. Я быстро разделся и скинул сапоги, побросав их там, куда они упали, а после лег рядом. «Знаешь», — сказала она, погладив меня по щеке, — «ты — самое лучшее, что случалось со мной в последние годы. Но, самое главное, ты еще жив». Глава 5. Утром я решил остаться у Лены на завтрак, так как у меня была пара вопросов к ней, которая не давала мне покоя. Нет, меня не особо интересует то, что творилось в ее прошлом, у каждого свои скелеты в шкафу, но беспокоит то, что она осталась после отъезда Насти. Конечно, я безмерно благодарен ей за то, что она осталась, и хочет помочь, но она уже получила то, зачем приехала сюда, ее мало что здесь держит. Сразу я не стал заводить этот разговор, решил дождаться, когда мы будем завтракать. «Лен, все хотел у тебя спросить», — заговорил я, прервав рассказ о ее грандиозных планах на сегодня. «Ты уверена, что хочешь остаться и помочь? Настя теперь в безопасности, тебя здесь ничего не держит». «Так», — протянула она, откладывая столовые приборы в сторону. «К чему ты клонишь?» «В свете последних событий назрел этот вопрос», — продолжил я, облокотившись на стол и посмотрев на нее. «А как же твои исследования?» «Вот о чем речь», — ответила она. «Ты прав, для меня это важно, и я не прекращала этим заниматься даже здесь. Честно говоря, я должна была уехать в Иркутск месяц назад, если б не история с Настей. Поездку и встречу с важным для меня человеком я отложила на 2 месяца. «Важным человеком?» — я поднял бровь. «Интересно, что это за человек, которого ты считаешь важным?» «Целитель», — ответила Лена, вздохнув, будто ожидала, что расспросы будут долгими. «Доктор с ученой степенью, Белоусов Дмитрий Алексеевич. Разумеется, тебе это ни о чем не говорит». «Ну почему же?» — возмутился я, несмотря на то, что она, в общем-то, была права. «Смею предположить, что ты хочешь поделиться своими исследованиями, а взамен изучить все результаты, полученные в ходе его работы». «Не совсем», — ответила она. «Я стану его ученицей на какое-то время. Если тебе интересно знать, почему я тебе помогаю, потому что хочу. И сейчас у меня достаточно времени для этого, прежде чем я уеду. Еще есть какие-либо вопросы?» «Нет», — сказал я, вращая вилкой в руке, однако увидел ее взгляд и невольно улыбнулся. «Прости, я до сих пор не могу принять то, что ты погрязнешь в этой заваренной каше вместе с нами. Не хотел бы, чтобы с тобой что-то случилось. Так ли я не хочу, чтобы ты здесь сгинул», — оборвала она меня. «Так что давай поставим на этом точку, позавтракаем и займемся делами. Если заведешь разговор о том, что даме не стоит сражаться на равных с мужчинами, я возьму вот эту вилку», — она продемонстрировала свой столовый прибор, «и куда-нибудь тебе воткну». «И не собирался», — ответил я, улыбнувшись, все равно серьезный настрой в разговоре уже потерян. «Прошлая ночь прекрасно показала, насколько серьезно могут поплатиться те, кто тебя недооценивает. К слову, когда ты к Резникову пойдешь?» «Вот так ты меня слушаешь», — сердито сказала она. «Я несколько мгновений назад об этом говорила, с утра к нему наведаюсь и разберусь, что к чему. Думаю, я смогу помочь, но поговорить с Седым мне все же нужно». «Седой, скорее всего, уже в крепости», — ответил на это я, переходя ко второму блюду. «Постараюсь сегодня найти его. И, Лен, я знаю, что ты сильна и опытна, но, Тем не менее, будь осторожна в доме комбата и по пути туда. Сама разберусь, не маленькая, ответила Лена, но спасибо за то, что беспокоишься обо мне, я это ценю. После завтрака я окольными путями направился в пустую душу, надеясь встретить там Седова. Шансов, конечно, мало, он слишком заметен, чтобы на него не обратили внимания в дневное время, скорее всего, он где-то засел и выбирается на улицу только ночью, потому я надеюсь на то, что Артем может знать, где Седой. В пустой душе царила прежняя обстановка, однако таверну теперь окончательно поделили надвое. Церковники заняли левую часть у входа, а охотники правую часть, ту, что подальше. Оглядевшись, я увидел Артема, вид у него был несколько помятый. «Артем, здравствуй!» Я подсел к нему с противоположной части стола, когда пробился через толпу здоровавшихся со мной и кивающих мне охотников. «Что-то ты неважно выглядишь». Артем убрал руку, подпиравшую его голову, и поднял глаза на меня. «А, это ты, Хал?» — сказал он усталым голосом. «В отличие от меня ты неплохо отдохнул, как я погляжу. Что у тебя случилось?» — спросил я. «Я могу помочь, если хочешь. Я, конечно, не ахти какой, но все же целитель. Ты мне не поможешь», — сказал Артем и снова подпер голову рукой. «Перед рассветом я встретил Седова. Это он меня замотал. До самого утра пили и бегали по его делам, он проверял какие-то свои задумки. Чувствую себя как опустошенный сосуд, который доверху заполнили выпивкой. И все бы ничего, у меня сегодня полно дел, которые без меня не решатся». «Вон оно что», — ответил я, улыбаясь. «Могу тебе снадоби для маны подкинуть». «Не надо снадоби», — оборвал меня Артем. «Уже смотреть на них не могу. Седой их с водкой мешал и отдавал мне», ухмыляясь. Тут Артем икнул, а потом продолжил: «Изверг, дело твое», — сказал я. «Может, тебе в лазарет наведаться?» «Нет, спасибо», — ответил Артем. «Хал, я отойду сам, понемногу, не беспокойся об этом. Ты зачем пришел-то?» «Вылазки на твари мы прекратили на некоторое время. Нашим делам с торговцами активно стали мешать, тут уж извини. Или ты насчет прошлой ночи что спросить хотел?» «Я именно Седова ищу», — сказал я. «Как и где мне его найти?» «Сам ты его, к моему сожалению, не найдешь», — сказал Артем, не поднимая головы. «А я к нему не горю желанием идти, сам понимаешь». «Почему не найду?» — спросил я. «Так хорошо место спрятано». «Ну как сказать, спрятано», — протянул Артем. «Оно как бы есть, и как бы его нет. Чтобы оно появилось, надо найти птицу, похожую на ворону». Артем вздохнул, переводя дух, забыл, как она называется. «Короче, там сложно все, в двух словах не объяснить, это показывать надо». «Понятно», — ответил я, достал портсигар и закурил папиросу. «Ну, буду ждать ночи тогда». «Обожди», — сказал Артем и выпрямился. «Я сейчас свяжусь с ним, он сам за тобой придет». «Как это сам?» — спросил я, обдумывая варианты. «И как я его узнаю?» «Главное, что он тебя узнает, Хал», — сказал Артем, устало глянув на меня. «Дай мне немного времени, я соберусь с силами. Может, все-таки обезболивающего тебе дать? У меня есть с собой», — сказал я, выпустив дым. «Не надо мне никаких средств», — отмахнулся Артем. «Я ж говорю, я чуть ли не до смерти этим набит, вперемешку со всяким пойлом. А чего ты так смотришь на меня? Тебя тоже это ждет. Седой сейчас расхаживает с улыбкой до ушей, он и тебя загоняет. Если до темна с ним останешься, вот увидишь». «Ну, это уже будет моя проблема», — ответил я с улыбкой. «Зря улыбаешься», — вяло сказал Артем, косясь на меня. «Жалеть потом будешь, помяни мое слово». «Так, ладно, надо собраться». Он замолчал, закрыл глаза и сосредоточился, но уже через пару мгновений нахмурился и начал массировать себе виски. Похоже, у него появилась такая же мигрень, что не так давно бывало у меня. Было бы неплохо, если б за этим последовал рост его магических сил. А может, так и будет, кто знает. «Седой скоро будет», — сказал Артем, и ткнулся лбом прямо в стол, оттуда и продолжил: «Посиди здесь пока». Потом Артем заорал, что есть мочи: «Борода, спасай, сделай ту свою гадость от похмелья, может, она облегчит мне мое существование, большую или малую», — крикнул из зала Борода. «Тащи обе», — выкрикнул в ответ Артем, приподняв голову. Ждать долго не пришлось. К тому времени, как Борода принес Артему большой кубок и стакан каких-то вонючих субстанций, похожих на деревенский кисель, к нам подсел какой-то старичок среднего роста в балахоне из легкой ткани серого цвета. Да так подсел, что стол под его весом начал скрипеть. «Неплохая маскировка, Седой, сказал я, если б не стол, я бы тебя не узнал. Габариты и вес, я так полагаю, прежними остались. Не совсем, ответил, ехидно улыбаясь, старичок, долго объяснять, как-нибудь потом расскажу. Он глянул на Артема и расплылся в улыбке. Ты чего это, не отошел еще? Давай я тебе еще одно средство дам. Хватит с меня твоих средств, тут же ответил Артем, не решаясь принять в себя булькающую жижу бороды из кубка с ярко выраженным рыбно-болотным запахом. Ладно, что там у тебя, давай сюда. Ты даже не спросишь, что за средство, рассмеялся старичок. Да какая разница уже, после такого количества принятого, буркнул Артем, принимая флакон со средством оранжевого цвета. Оно точно поможет, поможет, но не сразу, ехидно ухмыляясь ответил старичок, собрав своей улыбкой морщины на своем горбатом выдающемся носу. «Сколько отпить надо?» – спросил Артем, открыв флакон и недоверчиво поглядел на старичка. «Всю выпивай, хуже не будет», – сказал старичок, продолжая ухмыляться. «Что-то не нравится мне, как ты ухмыляешься», – сказал Артем. «Тогда не пей, терпи, когда лучше станет», – продолжал ухмыляться старичок. «Гад ты, седой», – сказал Артем, готовясь выпить флакон. «Старый плут, я тебе потом это припомню, когда ты потеряешь бдительность, тоже поиздеваюсь, буду ждать с нетерпением», — ответил старичок, наблюдая за тем, как Артем выпивает залпом флакон, затем громко хлопнул ладонями. «Ну что, пошли, Хал, покажу тебе свою берлогу здесь, там и поболтаем». Мы шли с Седым недолго, всего пару кварталов, когда он внезапно остановился, огляделся по сторонам и полез в заросли кустов у старого дома. Там он начистил от поросли небольшой каменный столбик, торчащий из земли, примерно до уровня колен, а на нем стояла утонувшая в слоях пыли и грязи, статуя птицы, со сложенными крыльями. «Артем все не мог вспомнить название этой птицы», — произнес я свои мысли вслух. «Разве это не ворон, Артем-то?» — ухмыльнулся старичок. «Он никогда и не разбирался в птицах. Это грач. Сейчас, конечно, уже сложно увидеть различия. Время эти статуи не пощадило». «А почему именно грач?» – спросил я. «Странный выбор для скульптурной композиции. Дело в моей прежней сентиментальности и фамилии», – ответил старичок. «Я из рода Грачевых. А что стало с твоим родом?» – спросил я, но потом понял, насколько нетактично прозвучал мой вопрос. «Это долгая история», – ответил старичок, а на его лице пробежала едва заметная грусть. «Не будем об этом». Он склонился и пошаманил со статуей, отчего птица словно ожила, вернула прежний вид и начала часто моргать, а пространство позади покрылось искажениями, стало мерцать. «Пойдем», — сказал старичок, — «быстрее, пока нас не увидели». Тепло и легкое покалывание портала обдало мое лицо, яркий дневной свет сменился светом множества чаш, пылающих магическим огнем с фиолетовым оттенком, а звуки города сменились тишиной, которую нарушали только всполохи огненных языков. Когда глаза немного привыкли к темноте, я заметил, что мы стоим не в коридоре. Это проход, у которого вместо стен стояли десятки стеллажей с рукописями и свитками, покрытыми пылью с течением времени. Позади нас же была самая обычная стена, обитая деревом, как это делают в частных библиотеках, а где-то вдалеке пробивался дневной свет. Старичок стремительно обернулся вокруг своей оси, а когда повернулся ко мне лицом, передо мной уже стоял прежний великан, правда, все в том же сером балахоне. «Ну-с», — сказал он, широко улыбаясь, — «добро пожаловать в мою обитель, Александр Ожерельев из рода Ожерельевых». «Александра больше нет», — буркнул я, — «ни к чему поминать это имя». «Я заметил, тут давно никто не бывал». «Так и есть», — ответил Седой, — «меня тут не было лет 20, одного дня мало, чтобы тут все прибрать». «У меня тут еще вопрос назрел», — добавил я, прищуриваясь. «Спрашивай, это ведь далеко не одна статуя грача в крепости, я правильно понял?» Высказал я свои предположения. «Все верно», — ответил, улыбнувшись, Седой. «У меня этих птичек полно в городе, в лесу, вне крепости они тоже запрятаны, недалеко от стены. То есть через птичек ты и по городу передвигаться можешь?» — спросил я. «В этом я не уверен», — ответил Седой. «Не все грачи сохранили свои свойства, некоторые из них давно разрушены, их надо восстанавливать. Давай поторопимся в мою обитель». «Твою обитель?» — ухмыльнулся я. «Уже интересно посмотреть. Место по праву заслужило звание обители». Это был достаточно обширных размеров зал, у которого было мало стен, его примерными границами в основном были ступени вниз. К стеллажам большой свод стеклянного купола полностью освещал эту часть его владений, через него было видно небо, такое же искусственное, как все это пространство, но для обывателя, не знающего азов пространственной магии, самое что ни на есть настоящее. Тут было полно письменных столов, заваленных рукописями, стопки с книгами возвышались и на стульях, также тут росли какие-то растения в горшках, в центре красовался немалых размеров глобус, стоял здесь и отдельный стол с макетом окрестностей, подобный тому, что я уже видел у Седова. А еще тут был один пустующий письменный стол, со свободными от стопок книг стульями, вокруг стола их было штук 5, что говорило о том, что Седой явно тут бывал раньше не один. «Будешь кофе?» – спросил Седой. «Или тебе чего покрепче налить?» «Кофе подойдет», – сказал я. «Хватит с меня пока алкоголя». «Как знаешь», – сказал он. «А вот я выпью, но сперва приготовлю кофе». Он разгреб с одного стола в стороны стопки книг, потянулся в кучу и выдернул оттуда самовар, поставил его с глухим стуком на стол, напитал манной печать на нем, а после пошел что-то искать, видимо, чашки. «Да, тут явно уборка нужна», — сказал я. «Успеется», — ответил Седой, возвращаясь с чашкой и стаканом для вина. Он играючи создал воду прямо в воздухе и быстро обмыл посуду, прежде чем поставить на стол, а после, не понять откуда достал целый мешок молотых кофейных зерен, зачерпнул совком оттуда горсть, открыл самовар и закинул кофе прямо туда. «Помнится кофе, дорогое заморское удовольствие», — подметил я. «Откуда у тебя столько, да еще и 20 лет лежавшие? Если мне не изменяет память, в этом мире в эти края не так давно кофе из Санкт-Петербурга стали возить». «Не отвечу на этот вопрос», — ехидно улыбаясь, — сказал Седой. «Мучайся, догадай. И вообще, ты не за этим сюда пришел, верно? Так зачем тратить время на расспросы о том, как у меня что тут работает?» «Да, пожалуй, ты прав», — ответил я. «У меня подозрение, что, если я начну расспрашивать, вопросов меньше не станет». «Верно мыслишь», — сказал Седой, поворачиваясь к самовару, который начал противно гудеть. Он взял чашку и налил кофе из самовара. «Кофе готов. Чего-нибудь сладкого нужно. А у тебя и это есть?» Уже не особо удивляясь, спросил я. «У меня тут все есть», — сказал Седой, ставя чашку на стол. «Да, почему бы и нет», — ответил я, и Седой подошел к шкафу у стены, открыл его, нырнул туда по пояс, а оттуда достал целый поднос с какими-то сладостями. Даже знать не хочу, откуда он это достал. Словно добрый волшебник из детских сказок, если забыть о том, что не так давно он намеревался меня убить. Наконец, он сел за стол, открыл ящик и достал оттуда бутылку виноградного вина с ланинской этикеткой. «А я вина выпью», — сказал он, срезав горлышко одним движением большого пальца. «Ну-с, ты хотел поговорить?» «Спрашивай, что хотел». «Я хотел поговорить с тобой о святыне», — сказал я. «Уверен, ты в курсе, что у меня новая рота кишит сектантами, что меня поставили ей командовать, что за мной охотится. Артем наверняка все это рассказал». «Да, я в курсе», — ответил он. «Даже больше скажу, я наблюдал за вашей небольшой битвой этой ночью». «Наблюдал и не помог», — сухо сказал я. «Однако, неприятная новость. А чего ты сразу обижаешься-то?» — поспешил возразить Седой. «Если б вам действительно что-то угрожало и нужна была помощь, я бы помог, был рядом. Но вы и сами прекрасно справлялись, разве не так?» «Так», — сказал я. «Но с твоей помощью я не упустил бы того гаденыша, который убежал и еще объявится». «Упустил бы, в этом можешь не сомневаться», — сказал Седой, отпив из бокала. «Ты что-то знаешь об этом?» — спросил я. «Расскажи, это важно». «Нет, не важно», — ответил Седой. «Скажу только, что тебе надо быть поосторожней с этим человеком. Если бы ты и дальше за ним пошел, мне пришлось бы вмешаться. Тебе бы лучше сосредоточиться на более важных делах. И разве ты не за способом определения фанатиков сюда пришел?» «Да, за этим», — ответил я, смирившись. «Если вступлю в спор с Седым, он и вовсе может ничего не сказать. Я действительно нашел способ», — начал свой рассказ Седой, подливая себе в бокал вина. «Но чтобы ты понял, как он работает, мне придется зайти к рассказу несколько издалека. Ты наверняка знаешь, что в природе есть живые формы, да и некоторая нечисть, в общем-то, которые проводят свою жизнь большими скоплениями, взаимосвязанно, не живут по отдельности». Он отпил немного вина. «Так вот, тот кристалл, что вы с Артемом видели, является вот таким скоплением взаимосвязанных почти невидимых глазу букашек, их тела и формируют такие кристаллы. А тот осколок, что вы достали и Артем принес мне, дочернее скопление, которым материнская часть дорожила, которое выращивала. Вот только я сомневаюсь, что тот большой кристалл для урожая, материнское скопление, скорее всего такое же дочернее, а материнское либо где-то глубже, либо и вовсе в какой-то дыре под Новосибирском находится. Уж больно сильная от него связь исходит. Подожди, потом вопросы задашь. Да, насчет связи. У всех скоплений тесная магическая связь друг с другом. Но мы ее не могли почувствовать, поскольку она переносится через тонкий план, тот самый, куда ныряет бесплотная нежисть. Так вот, я нашел способ копировать вот эту связь, на которую реагируют скопления, но тут есть некоторые сложности, так как работать приходится с одним из планов, требуется человеческая кровь, перебил я его, продолжив мысль. Это можешь не объяснять, и так понятно. То есть ты сумел придумать какую-то ритуальную магию для этого? Все верно, улыбнулся Седой, и допил залпом бокал, а потом откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Правда, с некоторыми отличиями. Это и печать, и ритуальная магия, и магия призыва потусторонней силы в одном флаконе. А сектанты не могут часом обернуться однажды в такие кристаллы? Спросил я. Нет, ответил Седой, подливая себе вина. Ну, если точнее, у этих существ нет настолько агрессивного поведения, так что это маловероятно. Может, все-таки будешь вино? В империи ты такое не найдешь. Что ж, продолжу. Это я уже успел проверить. Сектанты, скорее как рабочие скопления, подобно рабочим пчелам в улье, которые работают над процветанием остальных. То есть, это все-таки нечто вроде болезни, не паразиты. Подвел итог я. Да, нечто вроде того. Правда, с природой происхождения как у нежити, сказал я. И тут я выяснил самое интересное. Дай угадаю. На них действует святая магия и святая вода церковников, довел эту мысль я. Не совсем так, сказал Седой. Снаружи не действует, а вот при получении святой дозы внутрь, еще как, напои любого из них такой водой, будут корчиться от боли и кататься по полу. Это куда больше, чем ничего, чем то неведение, что было у меня день назад, сказал я, воодушевившись. Но то, что ты узнал, не отвечает на один вопрос. Как этим заразились сильные маги? Вот потому я и пришел в крепость. Седой широко улыбнулся и, не отрывая взгляда от меня, облокотился на стол, отчего тот немного заскрипел. Этот вопрос и разжег мое любопытство. Глава 6. Твою мать, что я делаю? Говорил же мне Артем не оставаться с Седым до темна за разговорами. Зачем я остался? Хал, нам сюда, вполголоса сказал Седой, укрытый все тем же серым балахоном с накинутым на голову капюшоном, заворачивая в темный переулок. Только гляди в оба, не хотелось бы, чтобы нас заметили. Так, может, скроемся магией? Спросил я. Такая магия оставляет следы, сказал великан, повернувшись. Если даже нас не заметит, маги уровнем выше истинного мага могут увидеть эти следы позднее. И вообще, не мне тебе это говорить, у самого небось есть способы видеть такие следы. Да есть, ответил я, улыбнувшись. Тебе об этом Артем рассказал? Нет, ответил Седой, спеша вперед и поглядывая в просветы между домов. Сам догадался по его рассказам. Так куда мы идем? Спросил я. У нас, в общем-то, нет прямой цели, ответил он. Я лишь следую своему чутью. В общем, сам все увидишь. Я был бы рад подобной интриге, если бы мы не скакали по городу больше часа. Не могу сказать, что это было бессмысленно, так как Седой успел показать мне, как работает его новая магия на двух чернолицах, на которых мы наткнулись, но, к сожалению, мы ничего полезного у них так и не узнали. Так, может, мы проследим за комендантом? Начал было я прикидывать варианты, глядя на развивающийся балахон стремительно двигающегося великана. Для его габаритов было достаточно странно то, что его шагов вообще не было слышно, а впрочем, чему я удивляюсь. У такого человека изрядный арсенал магических навыков и способностей. Если, конечно, удастся пробиться к нему и остаться незамеченными. «Я был у него вчера», — ответил Седой, не сбавляя шаг, и тут я увидел причину беззвучных шагов. У него вместо ног лапы, самые настоящие волчьи лапы. То-то я думаю, почему за ним с трудом поспеваю. А мне еще говорит, без магии двигаться надо, хитрец. Тем временем он продолжил. Он несколько часов развлекался со шлюхами, а потом уснул. Я зря потратил время. Седой, скажи-ка мне, ухмыляясь, начал говорить я, разве твои лапы не оставляют следы маны? Это тоже магия, как по мне. Нет, не оставляют, ответил Седой, не оглядываясь. Ну, разве что при обращении, которое я сделал еще час назад. Здесь нам направо. Если у тебя есть в умениях какая-то древняя магия, не оставляющая следы, используй, лишним не будет. И как удобно тебе с лапами? Спросил я. У меня была уйма времени привыкнуть и наловчиться, ответил Седой. А это твое проклятие, не унимался я, следуя за серым балахоном. Это было средство для войны, когда врата только появились. Так, оно не берет часом свою природу у волколаков. Ты верно мыслишь, но не во всем прав, ответил Седой. Мы с моими соратниками были оружием четвертого поколения, тогда миновало уже 20 лет с момента появления врат. К тому времени империя приступила к строительству стены вокруг Новосибирска и охранных обелисков на востоке. А насчет проклятия долго рассказывать, сейчас не то время и место. А зачем решили отстроить стену? Спросил я, это же сколько ресурсов впустую ушло. Сейчас тебе легко говорить об этом, хмыкнул Седой, сейчас-то врата спят. Но тогда они были в активной фазе, небо над ними пылало и кипело на многие мили вокруг, а влияние распространялось, меняя все, к чему прикоснется. Каждый кирпич той стены был покрыт печатами заклятия, которое должно было пресечь распространение зоны врат, и империи это удалось. Тогда не стоял вопрос в ресурсах, но стоял вопрос в том, что останется от империи, если этого не сделать. Тут я заметил проходящий мимо конный патруль солдат в просвете между домами. «Стой, там патруль!» Поспешил я предупредить Седова. «Идем дальше, объездные нас здесь назаметят», сказал он, двигаясь дальше. «Они вообще дальше своего носа ничего не видят, совсем армейцы тут расслабились». Он поглядел в сторону патруля, уставившись прямо в стену дома, словно видел сквозь нее, затем глянул на меня, повернулся и побежал дальше. Возвращаясь к разговору, добавлю, эта идея со стеной и обелисками пришла в голову такому же пришельцу, как ты, который вскоре стал императором. А причиной потери большей части земель на востоке стал прежний государь. В те же времена у нас переворот и случился. Не то, чтобы нынешний император хотел тогда взойти на трон. Ему не оставили выбора. Однажды, если будет желание, я расскажу эту историю за кружкой пива. Седой повернул голову, и из-за капюшона я увидел его улыбку. «Да, было бы интересно послушать», — согласился с его предложением я, оглядываясь назад, откуда доносились смех, голоса, лязг экипировки и звук копыт по брусчатке. «И все же, куда мы идем? Расскажу на месте, недалеко осталось», — бросил Седой. «Мы не к особняку одного из полковников, часом направляемся», — спросил с недоверием я. «Мы сейчас удаляемся от них, что от одного, что от второго», — сказал Седой и рассмеялся. «И как ты, служа в армии, можешь не знать местонахождение своего командования? Стыдно должно быть, Хал. Мне не до этого было», — буркнул я. «И без того дел навалилось, с самого первого дня. Я уже начал уставать от беготни по переулкам, перескакивая через помойные ведра, стоки и всякую утварь, когда великан остановился. Мы на месте», — сказал он, подошел к крепкой дубовой двери старого дома, проговорил какие-то слова и потянул за ручку, отчего дверь со слабым скрипом открылась. Дверной проем был достаточно высоким, нетрудно догадаться, чей это был дом. «Так, Седой, давай рассказывай, что задумал», — сказал я вполголоса, входя в дом. «Хватит держать меня в неведении». «Хорошо, рассказываю», — улыбнулся Седой, повернувшись ко мне. «На противоположной стороне улицы стоит дом, который сектанты обустроили как одно из святилищ, выкопав под землей зал с алтарем. Прошлой ночью я облазил всю крепость, наблюдая за тем, куда и зачем кто из них ходит, и узнал, что одно из самых крупных святилищ, куда захаживает больше всего народу, стоит аккурат у моего старого дома. «И как же ты это делал, интересно?» — сказал я, облокотившись на стену, и наблюдая за тем, как Седой пытается воскресить старую кристальную лампу, чтобы у нас был какой-то свет. «Ты же не знаешь, кто из них кто. Балахоны искал?» «Поначалу да, но понял, что это долго». Разобравшись с лампой, выдавшей едва заметный тусклый свет, он повернулся ко мне и широко и недобро улыбнулся, так, что от этой улыбки стало не по себе. Я нападал на людей, проверял, сектанты ли они, затем делал так, чтобы они забыли нашу встречу, а после наблюдал, куда они идут, и проворачивал это бесчисленное количество раз. «Да уж», — ответил я, не зная, как на это реагировать. «Весьма дотошный подход, я бы даже сказал, он попахивает одержимостью. Если уж я берусь за какое-то дело, я делаю это, засучив рукава», — сказал он, затем направился в сторону заколоченных окон, попутно разгребая хлам, чтобы туда добраться. Это вы любители осторожничать. Мне это ни к чему. Впрочем, враждовать с армейцами я бы не хотел. Я, конечно, терпеть не могу имперскую армию, есть свои причины, но если они пожалуются на меня, пришлют моего старого знакомого из столицы, мне этого точно не надо, придется тогда перебить всех свидетелей из солдат. «Ты сейчас не шутишь», — сказал я, слегка ошарашенный этой новостью. Седой повернулся, глянул на меня и разразился смехом. «Да расслабься, Хал», — сказал он, чуть уняв свой смех. «Я это сказал только ради того, чтобы увидеть у тебя такую физиономию. Конечно, я не стал бы убивать молодых ребят, жалко их. Я б сделал так, чтобы они все забыли, само собой. Почему, по-твоему, о моем существовании мало кто знает? Я вообще обещал одному человеку не вмешиваться в дела армейцев в зоне. Но сейчас, когда столица совсем перестала следить за тем, что в малой зоне прорыва творится, я решил вмешаться. Да и сложно устоять перед тем, что разжигает мое любопытство. В моем возрасте не так много событий могут быть мне интересными, Хал. Насчет столицы, это не совсем так, сказал я, скрестив руки. Ты же слышал о том, что сюда направляется инквизиция? Слыхал, ответил Седой. Инквизиция – это церковь, не сила императора. Уверен, император не в курсе того, что они сюда заглянут и дал одобрение на свободу действий только на Востоке. Церковники же те еще сволочи, любят злоупотреблять властью и искажать информацию. Так, ну у святилища пока никого нет, рано еще. Давай выпьем, потом продолжу рассказ. Он махнул рукой, и часть хлама восстановила прежний вид, сформировав бар с барным старинным столом. Седой прошел за стол, наклонился, поднял там половицы, а потом тут же поднял широкую дверцу какого-то погреба и быстро, с шумным звуком треска гнилой лесенки и глухого звука столкновения лап с землей, спустился вниз. Через пару мгновений, полных стеклянного шума и какого-то копошения, он также быстро выбрался наружу, уже без лестницы, от которой ничего не осталось. Несмотря на все произошедшее, великан улыбался до ушей, так как вылез с добычей. Он держал в руках 5 покрытых пылью и грязью бутылок какого-то алкоголя. Бутылки по форме были похожи на те, что предназначались для итальянского виноградного вина, что я видел когда-то, но откуда здесь расти винограду, тем более где Италия, а где Терехово. А ты уверен, что это безопасно пить? Спросил я его. Твои бутылки пролежали в земле лет 20, больше, только ты и знаешь, сколько они здесь пролежали. А как же влияние врат? Не беспокойся об этом, ответил, улыбаясь Седой, не первый год тут живу, знаю, как такие вопросы решать. В конце концов, я давно таким занимаюсь, а этот дом был моим первым трактиром. Седой поставил бутылки на стол и принялся магией над ними шаманить, потом и бокалы где-то в хламе нашел, очистил их и поставил на стол. Давно хотел попробовать, что из них получилось, сказал он, срезав горло одной из бутылок тем же движением пальца, отчего горлышко со звоном ударилось о край стола и упало на пол. Так а что это? Спросил я, принимая протянутый наполненный бокал фиолетового с розовым оттенком напитка. Попробуй, узнаешь, сказал он, улыбаясь. Возвращаясь к разговору, я хочу задать вопрос. Если опустить подробности и объяснения, знаешь, почему столица наплевала на малую зону? Могу только предположить, что у императора есть дела поважнее, настолько, что все ресурсы направляются в это дело. Возможно, надвигается какая-то война, ответил я, пробуя напиток. Напиток и правда был похож по консистенции на виноградное вино, да только вкус у напитка был похож на смородину и что-то еще. Весьма неплохое вино. Из смородины? Почти угадал, улыбнулся Седой, отпил из бокала и продолжил. Это, можно сказать, вино из брусники и ежевики. А насчет войны ты прав. Больно много охотников развелось наложить лапу на ресурсы врат, и в последние годы напряжение только растет. Вполне возможно, что в этом или следующем году все начнется. О, фанатики в святилище начали сбредаться, Седой залпом допил бокал, потушил лампу и направился к окну. Пора заняться делами. Так что ты хочешь увидеть? Спросил я, направившись к окнам. Хочу понаблюдать за магами уровня мастера и выше, если такие будут, сказал Седой, смотря прямо в заколоченные доски. Его глаза светились тусклым светом, видимо, какая-то магия, наподобие моего восприятия, догадываюсь, как она работает. Я вчера успел изучить этот дом, тут полно охранных символов и оттисков, войти без труда, как вы сделали с Артемом при нападении на склад, в святилище не выйдет, тут придется повозиться. Я глянул через щель между досок, на тот дом, где в окнах был свет, было плохо видно, потому я применил восприятие, пока не такого уровня, как у Седова, но достаточного, чтобы все разглядеть. Туда и правда сбредались фанатики, кто-то уже был в балахоне, кто-то был одет как обычный горожанин, были тут и солдаты в мундирах. Они заходили группами, оглядываясь по сторонам. «А ты не боишься, что нас здесь заметит?» — спросил я. «Не заметит», — ответил Седой. «Я еще вчера обновил здесь печати. Смотри туда, справа, чернолицый в балахоне. Он посильнее нынешнего тебя будет. Возможно, один из комбатов скрывает свою личность. Отойди-ка, поиграюсь с новым заклятием». Седой начертил круг выросшим из пальца когтем, прямо на своей ладони, проговорил заветные слова, два раза щелкнул пальцами правой рукой и направил руку в сторону окна. Группа фанатиков, вся, кроме предполагаемого комбата, тут же согнулась, стремясь встать на колени перед входом в святилище, но потом сектанты поправились и, как ни в чем не бывало, улыбаясь, вошли в святилище. «И что ты сделал?» – спросил я. Привязал заклятие к крыльцу их святилища, собрал там нужный посыл в кучу и выпустил волну, – сказал он, посмотрев на меня. «Этому я тебя также научу, позже. Ты видел, что на него это не подействовало. Вот же гнида, сектант, но не фанатик. В чем их выгода?» Мы дождались, пока пройдут все, и Седой еще несколько раз проворачивал этот фокус, чтобы убедиться в своей правоте, и каждый раз сопровождал результат отборной бранью. «Так, жди меня здесь, пойду поснимаю всю их защиту», — сказал Седой. «Я быстро, одна нога здесь, другая там». Седой прямо на глазах обратился в волка и прыжками вылетел через дверь, а после, судя по шуму на крыше и сыпящейся пыли сверху, промчался по крышам. Не знаю, что он задумал, но подозреваю, что ночь будет веселой. И вообще я не привык стоять и ничего не делать, потому и сам вышел из дома, захватив недопитую бутылку и забрался на крышу, скрыв себя сокрытием охотника, где уселся и стал наблюдать за тем, как темный силуэт огромного дымящегося черным дымком волка, словно большая тень, тихо скачет вокруг дома святилища то тут, то там. Осмотрев восприятием символы и оттиски, я понял, что за защита стояла на доме. Тут три уровня защиты, и снимать их не так просто, и оттиски чувствительны к вмешательству извне, среагируют сразу, если начнешь снимать их грубыми методами. Да, тут точно не фанатики постарались, видна рука мастера. Я успел выпить почти все вино к тому времени, как Седой прискакал обратно. Уж больно вкусная штука оказалась. Обратившись в человека, он поправил одежду на свои места и уселся рядом. Я же передал ему бутылку, которую тот, выдохнув, выпил досуха и выбросил назад. «Фух, пришлось попотеть», — сказал Седой, видна рука мастера своего дела. «Проще было в наглую пройти, чем снимать это все, а там и внутри еще похожая защита. А знаешь, плевать, где там у них алтарь может быть?» Великан спрыгнул с крыши и обошел дома, всматриваясь в землю, то и дело прикладывая руку к земле. Спустя некоторое время он вернулся обратно в свою таверну, а затем забрался на крышу с оставшимися бутылками вина, которые запрятал куда-то к себе. «Прости, Хал, у меня нет терпения», — сказал он, недобро улыбаясь. «Представляешь, у этих гаденышей алтарь прямо под моим домом, так что придется поступить так же, как вчера с Артемом». «Да, и как же?» — с недоверием, — спросил я, предчувствуя неприятные последствия этих слов. «Готовься, сейчас будет жарко», — сказал он, топнул ногой по крыше. Ка в крыше с шумом ломающихся досок разверзлась дыра, и мы тут же стали проваливаться вниз. Обломки дома закрутились веретеном, затем земля, затем булыжники и камни, а мы все падали вниз, пока перед нами не показался знакомый зал со спиральными колоннами и сияющими огнями светильных кристаллов синего цвета. Мы продолжали падать, я только и успел что усилить себя до предела, готовясь к удару о землю, и вот мы приземлились, да так, что от меня и от Седова вдребезги разлетелась каменная кладка, алтарь, а сверху посыпалась и попадала на нас вниз то, что осталось от дома. «Ты убить меня хочешь?» — начал было я. «Доброй ночи, господа!» — прервал меня громогласной речью Седой, обращаясь к остолбеневшей толпе. «Спешу вас расстроить. Ваша служба отменяется». Глава 7. «Похоже, вы окончательно выжили из ума, решив осквернить наше святилище». Надменно, с улыбкой сказал служитель, стоявший к нам ближе всех. Он отошел от нас подальше, опустил свой церемониальный посох со стуком на каменный пол и поднял свободную правую руку кверху. «К нашему счастью, ваши жизни и мучения станут достойной платой, а на вашей крови мы отстроим новый алтарь». Затем он поднял обе руки с посохом и надменным тоном проговорил: «Братья, принесите в жертву этих глупцов, подарите им долгую смерть, полную мучений. После мы отпразднуем сей подарок зоны, нашей матери». «Ты этого хотел, чтобы нас тут разорвали?» — сказал я, применяя заклятие на себя и готовясь к бою, попутно оглядывая толпу. «Тут 300 фанатиков не меньше, и каждый из них, куда ни глянь, улыбались и призывали какое-то оружие. Либо они нас разорвут», — Седой глянул на меня, довольно улыбаясь, «либо мы». Скучал по таким передрягам, ну, знаешь, которые могут пощекотать нервы. Пока он говорил, его тело начало покрываться шерстью, а физиономия стала вытягиваться, обращаясь в зубастую волчью морду. «Не вешай нос, Хал, тебе не впервой умирать, нас ждет знатный бой. Вот же псина мохнатая, я ему еще это припомню». Тем временем Седой не стал дожидаться, когда они на нас кинутся, и темной тенью, укрытой трепыхающимся, словно флаг, серым балахоном, промчался прямо в толпу, разбросав тех, в кого попал, а в тот же момент посох служителя покрылся оранжевыми нитями от сплетаемого заклятия. Он что-то бормотал и смотрел прямо на меня. Вот хитрец, решил обезвредить меня в первую очередь. Бумбахавата, 18 уровень бездны, огненный ад, плеть Аргаса. Как можно быстрее проговорил я, сплетая заклятие и наблюдая, как другие ринулись на меня, пока Седой рвал и метал в толпе, кромсая и разбрасывая тех, кто попадется на глаза, словно не замечая клинки и магию сектантов, но я понимал, что он рвется к тому, кого считал самым сильным из присутствующих. Огненной змеей из клинка Килича вырвалась ревущая огненная плеть, и одежда тех, кто оказался поблизости без серьезной защиты, вспыхнула под жаром пламени этой яркой линии. Опередив служителя, продолжающего читать заклятие, я взмахнул плетью, и дуговой линией плеть проревела над головами отпрянувших магов в его сторону, да только служитель и не думал отступать, намереваясь поразить меня, а помимо его более опытные в боях фанатики также ринулись ко мне, сплетая заклятия в призванных клинках. Опасаясь подставиться под множественные атаки, я вложил больше сил в плеть, отчего линия плети увеличилась в размерах, и конец плети обрел голову дракона, раскрыл пасть и ринулся в сторону служителя, а когда поглотил его, сомкнул зубы. Тем временем прямо из середины их плети выросли новые пламенные драконьи головы и кинулись на тех, кто оказался в опасной близости от меня, однако этого было недостаточно, и немало зеленых лезвий, молний и клинков по мне прилетело, отчего моя защита стала быстро трещать под их ударами. И в тот момент, когда я решил отсоединить плеть, чтобы выйти из-под ударов, широкий белый с оранжевыми искрами луч вылетел из того места, где подгорал служитель, и уже стал доноситься запах паленой плоти, да еще луч этот был такой силы, что разорвал плеть, и головы, больше не связанные друг с другом, унеслись в атакующих кто куда. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать скачок наверх и сплести вихрь прямо под себя, отбив тем самым слабые атаки и отбросив свое тело к стене, но служитель был еще жив, пусть его плоть дымилась, а лицо было оплавлено, не унимался, разрушительный луч последовал за мной, и я побежал по узорчатой стене выше, не прекращая подгонять себя мощными потоками ветра, толкая себя ускорением сапог, только и слыша, как эта магия крошит в пыль все, чего коснется. Помимо этого сотни заклятий летели от других, прямо передо мной, вынуждая изо всех сил петлять в порывах создаваемого ветра, и лавировать техникой шагов, ощущая малейшие колебания потоков маны в воздухе, чтобы избежать попадания, но... Когда я увидел тучу кроваво-красных игл неизвестного мне происхождения, несущуюся ко мне, я прошептал заветные слова и пронесся в облако фазового рывка, оставив неизвестную мне магию позади. Я только и слышал, как иглы со свистом врезаются в камень за спиной, пробивая стену глубоко внутрь. Оглядываться было некогда, в меня летело столько магии, что я только и делал, что продолжал нестись наверх, огрызаясь шарами огня и вихревыми копьями, а после и вовсе побежал по сводам зала, прижимаемый потоками воздуха, петляя словно загнанный заяц на потолке. Тем не менее, части плети еще извивались среди врагов, то и дело поджигая какого-нибудь зазевавшегося фанатика послабее. У Седого дела были не лучше, нашлись маги, отбросившие его своими комбинациями атак, обстреливая по всем флангам на расстоянии, и теперь он ушел в оборону, однако был все еще в форме волка, кто знает, может он выжидает момент или сплетает что из своего арсенала. Ах ты ж, блядь, чуть не зацепило. Ублюдок в белом балахоне с фиолетовой каймой метко бросает свои кроваво-красные иглы. Я успел их разглядеть, это были даже скорее спирали из трех игл, закрученных в одну, и характерный цвет, в сочетании с ребристостью, как у позвоночника говорила высшей ступени оккультной магии. Кто знает, что будет, если они меня зацепят, даже проверять не хочу. Стоит признать, Седой был прав, тут хватает магии, отличающейся от сектантской, но, бьюсь об заклад, он не догадывался о том, что среди сильных магов окажется практикующий культист. Сюда бы еще некроманта для полного букета запрещенных в империи практик, и тогда можно будет самим смело сжигать крепость, спасать будет нечего. Потом это обдумаю, важнее сейчас другое. Как тут отпор давать-то? Не хотелось бы перешагивать за 20-ю ступень техники, я еще не готов к такому, но ни одна ступень до 20-й мне тут не поможет, моих запасов сил недостаточно, для того, чтобы усилить их мощь против массовых заклятий, а на 20-й сомнут раньше, чем я наберу необходимую силу даже в состоянии мечника. Сомневаюсь, что от высокой оккультной магии иммунитет этого состояния сработает, не говоря уже о умении культистов призывать совсем уж кровавых демонических существ, так что остальное, помимо айратской магии, также будет слабым, они уже сплетают общую защиту. Эмпатическая связь у этих ублюдков на высоте, еще и атакуют нас по всем флангам. Думай, Хал, думай. Я продолжал петлять, отбивать меткие попадания оранжевым щитом магии порядка, до которой добрался на днях, и держался над головами фанатиков, заметив, что маги, не больные фанатизмом, осторожничают, не горят желанием ловить глыбы сверху, если своды начнут обрушаться, не дают необдуманно атаковать и союзникам. Эти чудаки даже не додумались зачаровать свой зал как следует, зато над защитой снаружи, зачем-то, расстарались. Я петлял как мог, пока Седой в форме волка продолжал принимать своим телом всю сверкающую бело-зелеными, красными, оранжевыми и даже черными цветами, магию в виде молний, копий, шаров, лезвий, земляных шипов, вырастающих прямо под Седым, пронзающих дымообразное тело волка насквозь, и невообразимых вихревых потоков, создающих вакуумные сферы, врезающихся прямо в него, попутно забирая весь воздух, чтобы ему было нечем дышать, или же, нанести урон его странной дымообразной форме. Всего этого было столько, что все, что было вокруг громадного волка, было уничтожено, и поднявшаяся пыль, гоняемая воздушной магией, все же скрыла даже его силуэт, однако я заметил, что письмена, ленты, окружавшие его лапы и тело, стали светиться темно-красным светом, этот свет становился все ярче, это было видно даже за клубами пыли, и по этому свету можно было судить о том, что Седого буквально пригвоздили к тому, что осталось от части правой стены церемониального зала. Однако, когда я начал было думать, что у мохнатой псины дела могут и правда быть плохи, пригвожденный волк внезапно шевельнулся и рванул на атакующих, откусив ближайшему голову, другого, стоявшего рядом, ударом лапы швырнул о стену, разбив его защиту, будто ее и не было, перешел, наконец, в атаку, не особо спеша на задних лапах к своим врагам. Главное, что он отвлек на себя магов, с которыми я мог бы сейчас не справиться. В то мгновение, когда я оглянулся на Седого, значительно увеличившегося в размерах, я не заметил, как вакуумная прозрачная сфера приземлилась в свод позади меня, и, разорвавшись хлопком, создала внушительную, ревущую, воздушную волну, толкнувшую меня вперед, а затем потянувшую меня назад обратным воздушным потоком, из-за чего я чуть было не попал под преследовавшие меня шары зеленого пламени, которые резонировали с моим доспехом, а значит, предназначены для того, чтобы подорвать мою магию защиты, пересобрав при прикосновении. Но это был не конец, эти сферы стали прилетать чередой, лишив меня возможности продолжать находиться сверху. Похоже, те, кто разбирался с моей плетью, покончили с этим и принялись за меня. Нет, мне придется переступить 20-ю ступень. Не знаю, что случится с Седым, перебьет он всех или нет, неважно, так я уже не протяну, я должен покончить с этим прямо сейчас. Да только риск новых ступеней может оказаться куда хуже угрозы смерти от секты. И, к сожалению, та, что сумеет не дать культисту призвать какую-то гадость и заткнет большую часть, не является самой безопасной. Я на лету рубанул усиленным магией земли киличем по шатающейся глыбине свода, вытянул из потолка вниз и когда она отвалилась, нырнул наверх, буквально оседлав падающий свод, окружил себя сферой оранжевого прозрачного щита от камней, сыпавшихся сверху, а также других атак, которые могли прилететь, затем, собрав немалую часть своей маны в дань 21 ступени, отчего по всей ауре в теле прошла волна ощутимой боли, сосредоточился на сплетении заклятия, к которому давно не прибегал.